хотели к весне машину взять. Все присматривался, какая, что. Зачем он в щиток-то полез? На то электрики есть. Надо было по начальству так и так, мол, электричество барахлит или что там. Нет, все сам, все сам. В прошлом году соковыжималку взялся чинить, а теперь ее ни в одной мастерской не берут. Она каких денег стоит? Все сам. Зла не хватает, честное слово. Воспоминание о соковыжималке становится серьезной преградой для вот-вот уже готовых, кажется, хлынуть слез. Анна Дмитриевна вытирает платком глаза и хмуро смотрит на меня. «Он любил вас?» — спрашиваю я мягко. «Он-то!» — она задумывается. Губы снова начинают дрожать. «Конечно! Любил! Мы с ним душа в душу! Он и зарплату всегда домой, и если купить что? Вместе поедем в субботу на оптовый, он стоит с сумками, я по ларькам». Ну, поворчит, конечно, не без этого. Нет, мы душа в душу. В Крым ездили. В каком же году? Петьке 6 лет было. Ой, давно уж как. А как вчера, правда? Утром на пляж, на камушки. У нас камушки были. У всех песочек? Нет, у нас камушки. Даже лучше, грязи меньше. До обеда поваляемся, или Вася еще утром за баклажкой сходит, венцо под зонтиком потягивает. Я и не ругалась, что уж, оно слабенькое, как квасок, и сама бывало стаканчик выпью. Вася-то и скажет: «Ну-ка, Нюра, выпей стаканчик, чтобы солнце ярче светило». Анна Дмитриевна замолкает и невидяще смотрит мимо меня куда-то в стену. Кажется, что по неподвижным глазным яблокам медленно плывут облака прошлого. Набегают бирюзовые волны ее воспоминаний. В общем, не густо. И уже понятно, что большего не вытянуть. «Спасибо, Анна Дмитриевна. Вы можете идти». Она испуганно вскидывается. «Что?» «Я говорю, спасибо. Вы мне очень помогли. До свидания». «Вы уж, пожалуйста», — говорит она, беспокойно озираясь. «Уж я вас прошу, мы в долгу-то не останемся. Уж Вася так хотел». «Я понимаю, да, все, что в моих силах». «Ну, бывало, подвыпьет и заводит. Вот, мол, хоронить тебя буду, Нюрка, так анимацию по первому разряду. Лучшего аниматора возьму, никаких денег не пожалею. Так, мол, ты мне надоела, что уж отпразднуем, так отпразднуем. Ты, мол, и не сомневайся». А и правда, у меня-то здоровье всегда слабое было, а он жилистый такой, крепкий. Ну, конечно, обидно слушать, этого не отнимешь. А вон как вышло. Уж лучше бы я... Рот снова скривился. Лучше бы я, правда. Что я теперь, кому нужна? Петька вырос, мотается из конца в конец, как цветок в проруби. Раз в полгода заглянет к матери, вот и вся радость. «Уж вы, пожалуйста!» Она раскрывает редикюль и шарит в нем растопыренными пальцами, не отводя широко раскрытых, слезящихся глаз. «Больше-то мы не можем! Ведь как дорого все по этой части!» Я беру ее за локоть и довольно крепко сжимаю. Анна Дмитриевна приходит в себя. «Перестаньте», — говорю я мягко, — «не нужно». «Я сделаю все, на что способен, Анна Дмитриевна. Не волнуйтесь». Рыдание. «Послушайте, вы сколько в кассу заплатили? По прескуранту?» Она кивает. Да, да, именно. И еще перекупщику 200 за очередь. Ого, говорю я. Цены-то у вас тут. Кусаются цены-то, честное слово. Мы ведь на последние, я думала... Снова плачет, всхлипывая и коверкая слова. Мне не удается узнать, что она думала. Впрочем, то, что она думала, не имеет никакого значения. «Анна Дмитриевна», — окликаю я, — «ведь вы человек небогатый. Зачем вам эти безумные траты? Все равно потом и памятник ставить, и оградку, правда? Хотите, отменим сеанс? Вы не плачьте только, успокойтесь. Ведь это предрассудки, понимаете? Если вы думаете, что в колбе останется его душа, то это не так, это неправда. Это не душа, не он. Знаете, как у нас говорят? Не он, а не он. Смешно, да? Просто свечение такое, как в лампочке. Мы ведь людей-то не воскрешаем, понимаете? С ним не поговоришь, не посоветуешься. А что мне разговаривать? Перебивает она напряженно. Я понимаю. Я не отговариваю, поймите, говорю я. Наоборот, мне лучше, я деньги получу за работу. Но если вам на самом деле не нужно ничего такого, я могу сказать, что у меня не получилось. Не получилось. У аниматоров это случается. Не получилось, понимаете? Вам вернут деньги, и все. Зачем это? Смотрит настороженно, с опаской. Нам денег не надо. Губы снова кривятся, я молчу. Она хлюпает. Что же мы? Мы ведь не хуже других. Хочется ведь, чтобы все нормально. У нас и подача соседи, даже когда бабушка их и то, даже оправку такую хорошенькую для колбочки заказали, цветочки эмалевые такие, не придерешься. А то что же? Скажут, вон Никифорова-то... Мужа не могла похоронить как следует. Ведь хочется, чтобы по-человечески. По-человечески, понимаете? Пауза. Хорошо, говорю я. Тогда до свидания. Спасибо. Колбу получите на выдаче. Встаю. Прошу вас. Тоже встает. Беспомощно оглядывается, выходит. Фу, я закрываю глаза и сижу так несколько секунд. Какое облегчение. Кажется, что чужое несчастье, даже если оно такое, сжигает воздух. И пока ведешь подобный разговор, дышать физически трудно, как не привыкай. Ну ладно, поехали. Щелкаю тумблерами, гол становится жестче, генератор вышел на рабочий режим. Становлюсь в изголовье подъемника, по дугам излучателей уже пробегают едва различимые трепетные огоньки. Снова откидываю простыню, всматриваюсь в черты его лица, меня охватывает привычное волнение, странное, но и привычное. Каким же ты был, Василий Никифоров? Как прожил свои 49 лет? Как мне понять это?